Глава 59. Престарелый даос был более снисходителен к посетителю, из последних сил, карабкавшемуся до затворнической хижины, склон почти неприступной горы, но ответил крайне запутанно. «Всякий, даже самый истошный вопль, лучше замкнутых уст, ибо... Не будешь ведь отрицать?» Молчание есть первый знак наступившего небытия. Кроме того, позволь мне заметить, напрасно ты проклинаешь небо за неспосланное испытание. Конечно, можно сетовать на какую-то там несправедливость, но запомни, если подобным образом гневаются небеса, значит, не все потеряно. Определенно. Им ты еще нужен, и они обращают внимание на тебя, как на глупенькое дитя. А дитя, как известно, вразумляют даже с помощью палки и розок. Сын мой, бойся не гнева неба, бойся часа, когда исчерпается его родительский пыл, и оно навсегда замолчит. Тишина необъятных небес, вот где истинное проклятие. «Значит, если облака надо мною изрыгают громы и молнии, готовы меня затопить, растерзать своим градом или зашвырнуть ураганом за горизонт, то они непременно любят?» — издевательски спрашивал Энн у несомненного сумасшедшего. «Получается именно так. Слушай небо, сынок, слушай небо».